Они разговаривали, наверное, минуты три. Потом Филипп долго пил кофе, грея о большую кружку озябшие руки. Он думал свои тяжелые, как жернова, думы, и совсем забыл, что собирался позвонить Александре. Андрей Победоносцев сидел за громадным красного дерева столом в кабинете продюсера общественного политического вещания Первого канала. Ожидая, когда Илья, так запросто он называл теперь этого великого человека, закончит разговор по телефону. Кабинет был шикарный, только что евроотремонтированный, и очень напоминал хозяина. Вообще Андрей придерживался теории, что кабинеты гораздо больше похожи на своих хозяев, чем, например, автомобили или собаки. Про собак ему рассказывала бывшая жена, у нее была какая-то очередная слюнявая мечта. Когда у них появятся дети, они купят им здорового доброго пса, и он будет катать их зимой на санках. Вот черт побери, запомнилась же ему эта глупость, и до сих пор лезет в голову, хотя в его голове не может и не должно быть места ни для каких глупостей. Андрей даже опасливо глянул на великого человека, развалившегося в кресле по ту сторону громадного стола, как будто он мог подслушать крамольные Андреевы мысли. Но великий человек многозначительно кивал и иногда одобрительно похохатывал в трубку, не обращая внимания на Андрея. Андрей поправил безупречную складку на брюках и переложил слева направо тяжелую кожаную папку, с которой никогда теперь не расставался. Викин подарок. Илья Цветков позвонил ему сегодня утром на мобильный и предложил встретиться после обеда. Позвонил сам, даже не через секретаршу. Это была неслыханная и невиданная милость, о которой Андрей еще месяц назад не смел мечтать. «Ну и что?» — потягиваясь среди алых шелковых простыней, спросила Вика. Когда, совершенно ошеломленный, он положил трубку и сказал ей, кто звонил. «Подумаешь? Привыкай, дорогой. Теперь они будут с тобой считаться». «Почему?» — тупо спросил Андрей. «Потому что теперь ты со мной», — нараспев произнесла Вика, и, перекатившись на необъятной кровати, игриво ущипнула его за живот. Ему было больно, но он стерпел. «Потому что теперь они все будут делать то, что нужно тебе, понимаешь? Ты думаешь, этот Цветков, который в АПН 3 рубля зарплаты получал, не дорожит своим местом? Где ему со всех сторон текут в карманы ручьи твердо конвертируемой валюты. А вывел его в люди мой папанька, облагодетельствовал, можно сказать. Так что привыкай, Андрей Николаевич, не всем так везет, как тебе». Конечно, после этого ему пришлось долго и старательно заниматься с ней любовью, как бы в порыве чувств. Он уже научился виртуозно симулировать порывы, когда этого требовал неровный Викин темперамент. Сегодня утром ей хотелось, чтобы все было быстро и грубо, и как бы насильно, словно она монахиня, которую дикари-индейцы заманили в пампасы под тем предлогом, что они жаждут быть обращенными в христианство. Но ради одного звонка от Ильи Цветкова Андрей согласился бы на все, что угодно, не только на такое, в общем, довольно приятное занятие, как удовлетворение чувственных Викиных фантазий. А, впрочем, фантазии были не так, чтоб очень. Средненькие были фантазии, это Андрей уже давно понял. Потом, попозже, нужно будет дать ей понять, что он все же не электроаппарат для сексуальных развлечений, который он однажды увидел в московском секс-шопе. При воспоминании об аппарате, столичный и, конечно же, очень раскованный, никто не посмеет в этом усомниться, журналист Андрей Победоносцев покраснел неровным морковным цветом, торопливо распахнул папку и стал быстро перебирать какие-то никому в данный момент ненужные бумажки. Вот так с ней всегда, с этой раскованностью. Стараешься, стараешься, да и попадешь в просак. Как недавно в стриптиз-баре. Засунул красотке в трусики бумажку. Все вроде правильно. Но красотка почему-то взглянула на него, как на заразного. И вся тусовка потом пялилась на нее, будто он вырядился в пиджак из магазина «Весна». Только после третьей рюмки мужики, пригласившие его на стриптиз, сжалились и объяснили, в чем дело. Не могли сказать заранее, сволочи. Оказалось, что стриптиз-бар такого уровня, где на засунутую им в прозрачные трусики аппетитно новенькую зеленую бумажку можно купить разве что зубочистку, а девушки получают чаевые не в общем зале, а в отдельных кабинетах. Поди разберись, а ошибок, да еще таких грубых, тусовка не прощает.